Вбегает бухгалтер Ночкин. За ним гонится милиционер. Мне бы только до секторей надо бежать, а уж там разберут. Милиционер почти догнал Ночкина, но тот успел спрыгнуть на лесенку машины времени. Бешено крутятся шестерни, вращаются маховики и валы. Огромный циферблат. Стрелки сходятся на 12. Машина времени летит в будущее. Мелькают кадры кинохроники. На экране вспыхивают даты. 1930 год. Цех завода. С конвейера сходит первый советский трактор. Год. Корпуса новых заводов. Первая советская домна. Железобетонная подкова гигантской плотины Днепрогэса. 1933 год. Открываются шлюзы Беломорско-Балтийского канала имени Сталина. Машина времени мчится сквозь годы. 1935 год. Первая очередь московского метрополитена. Знакомые очертания станции, голубые, сверкающие лаком поезда. 1936 год. Советский народ празднует принятие Конституции победившего социализма. 1937 год. Плывут первые пароходы по каналу имени Москвы. 1938 год. Северный полюс покорен советскими людьми. Над самой северной точкой мира красный флаг. 1939 год. Народная стройка в Ферганской долине. Старый колхозник по-хозяйски осматривает широкий профиль будущего канала. 1940 год. Народы Прибалтики радостно отмечают установление советской власти в Эстонии, Латвии и Литве. 1941 год. В хмуром небе огненные стрелы. Это залпы гвардейских минометов. Грозно подняты орудийные стволы. Идет Великая Отечественная война советского народа. 1945 год. Залпы салюта победы в Москве. Яркие гроздья красных ракет в вечернем небе. 1947 год. Восстановленные города и заводы. Комбайны в бескрайных полях пшеницы. 1952 год. Строительство гигантов стали и земли. Голубая лента Волгодона. Ажурные ворота шлюзов. 1953 год. Чащиеся поезда. Хлопковые комбайны на плантациях Узбекистана. Высотные здания столицы. Огромный стадион, приветствующий советских спортсменов. Демонстрация сторонников мира. Мчится и мчится машина времени. Мелькают даты. 1954, 1955 год. 1960, 1970. Машина времени мчится дальше. Медленно светает. В узком пучке света скинутые и перееханные машины времени Победоносиков, Бельведонский, Мезальянсова, Иван Иванович, Понт-Кич и Оптимистенко.